48. Женолаз. Дитя общепита, пестун пионерских костров. Я верил вождям и безумно любил коллектив. При всякой погоде был выпить с друзьями готов и мчался к девчонкам пол-литра с собой захватив. Теперь я не тот. А. Столовая была безвидна и пуста, если не считать двух официанток, Тоню и Лиду, убиравших грязную посуду. Да еще в углу усталый Лева Краскин скорбно пил компот. Рядом сидела та самая скуластая брюнетка с темным пушком над верхней губой. Она катала по скатерти хлебный шарик и с тоской смотрела в окно. Жену или подругу, приехавшую навестить писателя, разрешалось водить в столовую, оплатив питание в бухгалтерии. Но скупой Лева обычно договаривался с теми постояльцами, которые в тот день уезжали по делам в Москву, и угощал своих гостей бесплатно. «С прибытием!» — улыбнулась золотым зубом Тони, ставя передо мной витаминный салат и тарелку фиолетового борща с плевком сметаны посередине. «Помпушки кончились, а чеснок где обычно?» «Спасибо, не хочется», — отказался я, учитывая завтрашнее свидание с Летой. «Зря. Вирус по дому гуляет. Да Резо водку только чесноком закусывает». «Да, меня тоже что-то с утра плющит. Перцовку с медом помогает». Я намазал черный хлеб горчицей, поклевал салат и похлебал борщ, отдававший уксусом. Глотать было больно. За едой я думал параллельно о вещах, на первый взгляд несовместимых. О скорой встрече с Летой, о предстоящем исключении Ковригина, о солнечной Италии и о том, как скоро, если мы разведемся, моя жена снова выйдет замуж. Туманные образы женской новизны, грядущее поругание классика, полуоткопанные Помпеи и волосатый торс будущего Нининого избранника сливались и перепутывались в моем сознании, как дымы из четырех стоящих рядом заводских труб. На второе Тоня принесла вечные макароны по-флотски. Я ел, размышляя теперь о том, что тоже люблю русский язык, но без борщевней и лопушья. Потом мои мысли, покрутившись вокруг Леты, воротились к жене. Интересно, скоро она начнет меня искать. Долго будет выдерживать характер. В самом начале нашего брака Нина могла из-за невыполненного семейного задания не разговаривать со мной неделю, а то и две. Разумеется, ни о какой роскоши телесного общения речь не шла. На все мои подползновения она отзывалась брезгливым гневом, точно я склонял ее к измене родине. Дисциплинарное охлаждение могло длиться долго. Кстати, наша свадьба едва не расстроилась из-за дурацкой ссоры в салоне для новобрачных, куда пускали по талонам, которые вручались в ЗАГСах при подаче заявления. Помню, мы сцепились из-за толщины обручальных колец. Я хотел для себя как можно тоньше, экономя свадебный бюджет. Нину это почему-то задело. «Ага, хочешь, чтобы твое кольцо не замечали, вроде как ты холостой, а на меня в метро смотрели и знали, чем я ночью занималась. Вот ты, значит, какой, мама предупреждала». Мы разругались, прекратили ежедневные встречи и выдерживали характер до последнего. Никто не желал сдаваться и звонить первым, а день регистрации приближался. Я сидел у телефона, страдал, изнывал и ждал, понимая, если дам сейчас слабину, потом уже не отыграюсь, попав под каблук. Правильно поддерживал отец, приняв свои послетрудовые 300 грамм. Гнутый хер стране не нужен. «Что ты мелешь, пьяный черт?» — возмущалась мать. «Уступи, сынок, будь мужчиной». Едва тренькал аппарат, я срывал трубку, но звонили званые родственники и друзья, интересуясь, что подарить молодой семье, или лучше все-таки отдать деньгами. Наконец я услышал в мембране родное «Алло» и задохнулся от счастья. «Нина, ты перезвони», — холодно произнесла она и бросила трубку. Я тут же перезвонил, и мы поженились. Запивая макароны компотом, я обратил внимание, что Краскин и его брюнетка поглядывают в мою сторону с совместным интересом и шепчутся явно обо мне. Неужели этот гад рассказывает ей, что за соседним столиком спокойно питается палач и губитель великого писателя Ковригина? Леву я знал давно. Мы познакомились на квартирнике у Бори Дейча, внука заместителя начальника Беломорстроя, кристального чекиста, замученного непонятно за что. Краскин прочел в тот вечер жуткие стихи про горы, скалолазов, ледники и своего отца, армейского комиссара второго ранга, арестованного в 1938 по ложному доносу и отсидевшего 16 лет. Отец был комиссаром, но выжил в Севаше, Полжизни отдал нарам, откармливая вшей. Балбес Лёва в школе учился кое-как, на троечке, но поступил в модный технический институт, так как вуз возглавлял сын наркома, расстрелянного за симпатии к правой оппозиции. Нерадивый студент регулярно заваливал сессию, но отец шел к ректору, секретарша скоренько накрывала в кабинете стол, они выпивали за честных ленинцев, безвинно сгинувших в жерновах большого террора, и обалдуя прощали. Потом, правда, папа воспитывал непутевого сына широким комиссарским ремнем, но без очевидных результатов. Получив с горем пополам диплом, Лёва попал по знакомству в тихий хлебный НИИ, которым руководил брат репрессированного комбрига соратника Семена Краскина. Они вместе служили когда-то под началом Гамарника, вычищая из Красной Армии бывших царских офицеров. Но большая наука Лёву не интересовала. Он увлекся поэзией и альпинизмом. При первой возможности убегал в отпуск, очередной или за свой счет, уходил в горы, где вел походно-романтический образ жизни, славясь женолюбием и стихоноскостью. Одним словом, поэт, альпинист и женолаз. В конце сезона Краскин спускался вниз с кипой свежих стихов и новой подругой, на которой, как правило, женился, бросив прежнюю семью. Отец снова надевал ордена, возвращенные ему после 20-го съезда партии, и шел в Моссовет просить за молодых. Жильем там заведовала дочь комсомольского вожака, репрессированного Сталином то ли за троцкизм, то ли за моральное разложение в особо крупных масштабах. Она помогала новой ячейке общества обрести кров, вставляя молодоженов в самый надежный список очередников, чаще всего душевнобольных. В издательствах и журналах тоже шли навстречу плодовитому автору из пострадавшего рода. Со временем он выпустил два сборника стихов, вступил в союз писателей, уволился из НИИ, устроился сезонным инструктором по альпинизму и отдался любимому делу – штурму вершин, сочинению стихов и поиску новых лирических героинь. Однако после смерти отца Лёва стал жениться реже. Сказались трудности с квадратными метрами под новое брачное гнездо. Да и время брало свое. Влиятельные потомки узников ГУЛАГа неумолимо уходили с высоких постов на заслуженный отдых, а то и минуя пенсию прямо в сырую землю. Краскина и его смуглая дама, выйдя из-за стола, направились к выходу. Брюнетка оказалась складненькой, но в походке было что-то от карателя, шагающего по пепелищу. Я проводил взглядом ее выпуклый реверс, и когда Лёва на пороге обернулся, чтобы узнать мою экспертную оценку, показал ему большой палец. Он польщенно улыбнулся и подмигнул мне со значением. Забирая посуду, Тоня укоризненно посмотрела вслед Краскину. «Долазился, альпиншток». «Что такое?» «Это ж какой организм выдержит на каждую гору и всякую бабу залазить?» «А что случилось?» «Нюська ему ночью магнезию колола, еле оклемался». Выйдя из столовой, я хотел прогуляться по аллее, но вдруг почувствовал гнетущую слабость во всех без исключения членах и по пути толкнулся в медкабинет. Немолодая медсестра, явно похорошевшая, сойдясь с Пчелкиным, встретила меня как родного, пощупала лоб и выдала, стряхнув градусник. Я ощутил под мышкой щекочущий стеклянный холод и присел, наблюдая, как она, напевая «Мы с тобой два берега», раскладывает в шкафу немногочисленные лекарства. «Александр Изотович-то как здорово выглядит!» — польстил я влюбленной женщине. «Он у меня молодец. Еще 100 лет проживет», — отозвалась она счастливым голосом. «Можно вынимать? Еще подержи». Пчелкин умер следующим летом в душный предгрозовой день. Его забрали по скорой, но до реанимации не довезли. Нюся, узнав, упала в обморок, и потом я ни разу не видел ее улыбающейся. Судя по всему, то была первая и последняя любовь медсестры, матери троих детей от двух мужей. «Ну сколько там?» — спросила она. Я вынул из-под мышки горячий градусник и ахнул. Серебристая нитка поднялась выше 38. «Ого!» Взглянув, покачала головой Нюся. «Тебе надо лежать». И выдала мне, отрезав ножницами от упаковки, 2 таблетки аспирина. Узнав о температуре, я сразу ощутил всю тяжесть навалившегося недуга и побрел в номер, даже не заинтересовавшись скандалом из-за общественного телефона. Сквозь мутное стекло кабинки виднелось лицо, полузакрытое черной маской без прорезей. Амиров, как обычно, утрясал график заезда поклонниц. А поэт Марковников орал, что сейчас вышвырнет слепую сволочь вон. Его урезонивали, напоминая, при каких обстоятельствах знаменитый лирик лишился глаз. Но Бузатер орал, что, уважая фронтовиков в целом и Амирова в частности, он ждет тут битый час, и его терпение лопнуло. Когда я тяжело поднимался по лестнице, меня догнала Капа, конспиративно шепнув: «Зыбин приедет завтра в обед». Дойдя до номера, я рухнул на кровать, чувствуя в теле накатывающую волнами слабость. Если днем 38, то к вечеру будут все 40. Неужели, как в детстве, недуг спасет меня от позора? А как же с Летой? Я уронил слезу отчаяния и провалился в жаркую пульсирующую тьму. Мне приснился партком, все члены в сборе сидят недвижно, обратив суровые лица к двери. «Ну и где же этот Ковригин? Позовите немедленно», — нервничает Шуваев. «Идет, идет», — пронеслось над столом. Медленно, со скрипом, как в советском фильме «Ужасе Вий», отворилась дверь и вошла Лето в желтом Нинином пеньюаре, настолько воздушном, что отчетливо просматривался темный треугольник межбедер. Члены парткома сурово встали и вышли, глядя на меня с осуждением. Лишь герой-танкист Борозда шепнул: «Хороша бабенция». Арина пыталась остаться с нами, но я покачал головой. Она все поняла и тоже ушла, плача. Как только мы остались наедине, я схватил Лету за плечи и опрокинул на зеленое сукно длинного стола. «Да, да, да», — шептала она, обнажая влажные юные зубы. Но желтый пеньюар оказался на редкость многослойным, как пачка балерины. Я не мог дотянуться до главного, хотя сквозь воздушную материю осязал близкое и колкое счастье. Вдруг в дверь постучали. «Кто это?» — испугалась Лето, сомкнув колени. «Это Нина», — догадался я. «Но мы же в парткоме». «Вот именно». «Зачем? Зачем ты взяла ее пеньюар?» «Я не знала, я нашла на улице». «На какой улице?» «На Домодедовской», — заплакала актриса. И дверь со страшным скрипом медленно отворилась.